13 июля. Встретил вернувшегося из ссылки Леонида Соловьева, возмутитель спокойствия. Высокий, старый, потерял зубы. Узнал меня сразу, безоговорочно. Прилично одет. Это, говорит, купил ему человек, который ему обязан. Повел в универмаг, купил. О жизни там говорит, что ему не было плохо не потому, что он был поставлен в какие-нибудь особые условия, а потому что внутри, как он говорит, он не был в ссылке. Я принял это как возмездие за преступление, которое я совершил против одной женщины, моей первой, как он выразился, настоящей жены. Теперь я верю, я что-то получу. Я сказал ему, что если он произвольно, что мне кажется, кстати, правильным, оценивает события как возмездие в этом роде, то ведь и то, что он представляет себе в виде какого-то получения чего-то, может оказаться пустяком. Скажем, он увидит красивого жука, и все. Тень раздумья пробежала у него в это мгновение по лицу. А вдруг он прав, ясно было видно на его лице. Познакомил его у крыльца управления авторских прав с Эльчибековым, директором, тот маленький, стройный, из армянских князей, сильно заметной ракообразной артерией в области лобовой кости. В дальнейшем надо стараться вести эти записи все же так, чтобы получалось нечто законченное. Если этой законченности нет, то что же они представляют собой? Имеет ли интерес такая неоконченная запись? Что это? Зачем это? Просто блеск какой-то породы, жилы, и никто не идет дальше вдоль этого сиреневого зигзага, какого-то аметиста. Маленькие гномы, которых поляки называют краснолюдками, и о которых так хорошо писал Гейне, исполняли по преданию эту работу по находке и гранению камней. Они заняты были этим в Богемских горах. Они носили красные, синие и зеленые шапочки, у них были румяные, но немного в жилках лица сельчаков и чревоугодников, длинные белокурые бороды при отсутствии усов. Иногда они отправлялись в какие-то непонятные людям шествия. Гейне пишет, что по сохранившимся свидетельствам гномы довольно охотно общались с людьми и производили самые разнообразные волшебства, полезные для людей. Разрыв между людьми и краснолюдками произошел не по вине последних, наоборот. Виноват как раз люди с их грубостью и эгоизмом. Например, гномы пришли однажды посмотреть на какой-то праздник в деревне. Они уселись на длинные ветки дерева, все в ряд, и смотрели себе на праздник. Кто-то из людей, какой-то грубый парень, подпилил ветку, и все краснолюдки упали вместе с ней под хохот деревни. Так постепенно охладели гномы к людям, которых прежде любили, которым служили своим волшебством.